неужели я с тобой, Миша?» «Раздевайся», — неожиданно приказал он. Она удивилась. «Я еле двигаюсь. Голодна до смерти. Подожди. Сначала помоешься». «Где кран?» «Не помоешься, а искупаешься. Я сейчас наберу в бочку горячей воды. Знаю, что ты приедешь, вскипятил заранее. Здесь вместо ванны купается в бочке или большом деревянном чане». Тася погрузилась в горячую воду и сразу почувствовала, как оживает ее тело. Она пригнулась и опустила в воду голову. «Миша, какое счастье! И ты рядом!» Она подумала, что действительно, когда Миша не грустил и не задумывался глубоко, уносясь мыслями куда-то очень далеко, а был весел, жизнерадостен, когда шутил и выдавал парадоксальные экспромты. Это чудо, это счастье. Где был Миша, там неизменно царили смех и остроумие. Все поражались его начитанности, знанию литературы, музыки, чем Тася мало уступала ему. Зато в умении придумывать сюжеты он был вне конкуренции. Экспромтом сочинял небольшие рассказы, которые у всех вызывали безумный смех. «Миша, ты приготовил мне сюрприз, о котором я только могла мечтать. Горячая вода!» — воскликнула Тася. «Я твой должник, вечный», — улыбнулся он загадочно. «Мне неудобно вспоминать. Я мужчина, должен обеспечивать любимую. Но ведь медицинский кабинет в Киеве мы оборудовали, продав твое столовое серебро на 12 персон. Я противился очень, но ты сказала, что нас двое, и мы обойдемся обыкновенной посудой. К тому же серебро в любой момент могут реквизировать. Ты была права. А помнишь ширму, которую мы установили в кабинете, чтобы один посетитель не мог видеть другого? Венерические болезни. Ты знаешь, Тася, у меня лечились муж и жена. Оба были заражены, но разными заболеваниями. Я открываю тебе врачебную тайну. И смех, и грех. Каждый из супругов умолял меня сделать так, чтобы о его заболевании не знала дражайшая половина. Они приходили почти в одно и то же время. Он заходит ко мне с одной стороны ширмы, а она в это время покидает кабинет с другой стороны прикрытия. А у меня каждый раз замирало сердце, что они каким-нибудь образом столкнутся, ну, хотя бы на входе в квартиру. Пронесло. Приходила даже генеральша, молодая, стройная брюнетка со жгучим взглядом. Прихватила самое вульгарное заболевание от денщика мужа. От меня требовала: вылечите меня побыстрее и без плохих последствий. Я генеральша. «А как же денщик?» — спрашивал я у нее. «Его тоже надо было вылечить. Приведите его ко мне», — настаивал я. «Ведь он может быть опасен для других женщин». В ответ она выпучила глаза. «Пусть о нем заботится муж. Ведь он денщик не мой, а генерал». Тася улыбнулась, силы возвращались к ней. «Ты молодеешь прямо на глазах», — радостно воскликнул Михаил. «Я подолью горячей воды, чтобы скинуть тебе еще несколько лет». «Пусть будет 15», — воскликнула Тася. «Мы с тобой познакомились, когда мне шел 15-й год. «Сию минуту, моя госпожа», — сказал Миша, добавляя в бочку воду, подогретую на печке. «А 14 лет не желаете?» «Хватит и 15», — улыбнулась Тася. «Не хочется выходить из воды. Я чувствую прилив крови к каждой жилке». «Я ждал тебя 1,5 недели. Подожду еще 1,5 минуты», — серьезным видом проговорил Миша. И тут ее неодолимо потянуло к нему. Она привстала из бочки. «Какая ты у меня красивая, Таська!» — искренне и восторженно произнес он, сам вытираю ее полотенцем,